Текст 22. Хуглейк, сын Альва, стал князем Свеев после смерти братьев, ибо сыновья Ингви были тогда еще детьми. Князь Хуглейк не был воинствен. Он любил мирно сидеть дома. Он был очень богат, но скуп. У него при дворе было много разных скоморохов, арфистов и скрипачей. Были при нем также ведуны и разные чародеи. Двух братьев звали Хаки и Хагбард. Они были очень знамениты. Они были морскими князьями, и у них было большое войско. Иногда они ходили в поход вместе, иногда порознь. У каждого из них было много отважных воинов. Князь Хаки отправился со своим войском в страну Свеев, в поход против князя Хуглейка, а тот собрал войско, чтобы защищаться. В этом войске было два брата, Свибдаг и Гейгат, оба знаменитые витязи. У князя Хаки было 12 витязей, среди них был Старкад Старый. Сам князь Хаки тоже был великий витязь. Они сошлись на полях Фюри. Битва была жаркой. Войско Хуглейка несло большие потери. Тогда Свибдаг и Гейгат бросились вперед. Напротив каждого из них выступило по 6 витязей Хаки, и они были взяты в плен. Князь Хаки пробился сквозь стену из щитов к князю Хуглейку и сразил его и его двух сыновей. После этого Свеи обратились в бегство, и князь Хаки покорил страну и стал князем Свеев. Он правил страной 3 года, и пока он сидел мирно дома, его витязи оставили его. Они ходили в викингские походы и брали добычу.